Визит с соболезнованиями. Вчера был Дашму, 10-й день после похорон Миночера Мирзы. Дашму, 10-й день после кончины, когда у парсов читаются молитвы об усопших. Пехливи. В храме огня вознесли все полагающиеся молитвы. И вдова Мирзы с тяжелым чувством ждала визитеров, которые нагрянут в дом в течение следующих нескольких недель. Они придут выразить соболезнования, разделить с ней горе, копаться в их с Миночером жизни, задавать тысячи вопросов. И чтобы удовлетворить их любопытство, ей придется заново пережить всю боль самых тяжелых дней. Наиболее тактичные подождут, пока пройдет первый месяц и Маасисо, прежде чем начать одолевать ее своим сочувствием и утешениями. Маасисо – церемония, проводимая на 31-й день после смерти, включая день смерти, Пехливи. Но не ранние пташки. Эти прилетят стайками уже сегодня. Сезон открыт, а Миночер Мирза был человеком, хорошо известным среди бомбейских парсов. После долгой и изнурительной болезни Миночер неожиданно почувствовал облегчение, похожее на выздоровление. Оба они, и Миночер, и Давлат, понимали, что это всего лишь мнимое выздоровление, настоящего ждать не приходится. Но все равно они были благодарны за то, что теперь дни и ночи проходят относительно спокойно. Он мог ждать своей смерти, свободный от агонии, терзавшей его тело последние несколько месяцев. И, как часто бывает в таких случаях, вместе с освобождением от физических мучений, изматывавшие его рассудок сомнения и страхи, тоже ослабили свою хватку. Он пребывал в мире со своим «я», которое должно было вскоре погаснуть, словно задутая свеча. Давлат тоже была спокойна, потому что ее страстная молитва была услышана. Миночеру будет позволено умереть достойно. Он не будет низведен до животного состояния. Ей больше не придется смотреть, как он страдает. Миночер ушел из этого мира во сне, пробыв последние 6 дней в необъяснимом просветлении и спокойствии. Давлат просила, чтобы его кончина не растянулась надолго, и теперь чувствовала, что грешно испытывать что-то иное, кроме радости, за его такие счастливые последние дни. Однако сейчас неизбежные визиты с соболезнованиями заставят ее заново переживать месяцы бесконечной боли и бессонных ночей, когда она прислушивалась к его дыханию, вздохам, стонам, звукам, выдававшим его внутреннюю агонию. Тем, кто явится с соболезнованиями и сочувствием, она должна будет рассказывать о болезни мужа, о докторах и больницах, о медсестрах и лекарствах, о рентгеновских снимках и анализах крови. Ее попросят нежно, но настойчиво, как будто они имеют на это право, воссоздать тот ад, который пережил ее любимый Миночер, вместо того, чтобы позволить ей хранить в памяти те благословенные последние 6 дней. Самым ужасным будет повторение подробностей для разных визитеров в разное время и в разные дни, пока тот крайне эмоциональный период, проведенный с умирающим, не сведется к сухому, скучному уроку из учебника, который она, уподобясь школьнице, станет повторять как попугай. В прошлом году Сарош, племянник Давлат, 10 лет назад эмигрировавший в Канаду и теперь звавшийся Сидом, приехал к ним в гости из Торонто. Он не объяснил, почему с тех пор ни разу не приезжал, но и после того визита тоже больше не появлялся. И это после всего, что они с Миночером для него сделали. Правда, помня, как она любит музыку, он привез ей из Канады портативный кассетный плеер, чтобы можно было записывать ее любимые песни с программ западной музыки «Карусель» и «Субботняя встреча» на индийском радио. Но Давлат не приняла подарок. «Бедный Миночер лежит больной», — сказала она, — «а я буду слушать музыку? Никогда». И она не изменила своего решения, несмотря на рассказ Сароши Сида о том, чего ему стоило пройти с плеером через бомбейскую таможню. Теперь она жалела, что не взяла подарок. «Пригодился бы», — с горечью думала она, — «чтобы записать все подробности, втиснуть их с Миночером страдания в пластмассовый корпус и предлагать всем желающим, явившимся к ней, как того требуют обычаи и традиция». Когда они соболезнующим жестом протянули бы ей правую руку, кончики пальцев левой руки трагически поддерживают локоть правой, как будто правая рука, изнывая от горя, не может справиться сама. Она выдала бы им плеер с кассетой. «Вы пришли справиться о моей жизни, страдании, горе? Вот, возьмите и послушайте. Включите плеер, там все записано. Как заболел мой Миночер? Когда начались боли? Насколько они были сильны? Что говорил врач? Что сказал специалист? Как шли дела в больнице? Клавиша R — это значит перемотать. На любую часть рассказа. Можно прослушать снова. Хоть 10 раз, если хотите. Как сестра дала не то лекарство, но мой менеджер внимательный и даже в болезни заметил, что таблетки другого цвета, и попросил ее еще раз проверить. Как санитар всегда грубо подавал судно, пихал его под больного, как будто делал одолжение. Как менеджер боялся, когда подходило время мытья губкой, потому что с ним обращались небрежно и бесчеловечно. По пролежням, словно наждачной бумагой номер 3, шутил мой мужественный менеджер. Что? Клавиша FF значит быстрая перемотка вперед. Если какой-то отрывок наскучил, нажмите FF и перейдите на другой. Например, на рассказ о том, какие страшные пролежни были у менеджера в больнице. У меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я их видела. Сплошной гной. И всегда от них шел отвратительный запах, даже после мытья губкой. Поэтому я попросила врача выписать менеджера домой. Как дома, 4 раза в день я меняла ему повязки с серной мазью. И через 2 недели пролежни почти исчезли. Как постепенно ему становилось все хуже и хуже, и друзья перестали его навещать, как раз тогда, когда они были ему очень нужны. Друзья вроде вас, слушающих сейчас эту пленку. Что? Буква «Пи»? Означает пауза. Нажмите, если хотите остановить, раз не можете больше выносить рассказ о страданиях вашего друга Миночера. Да Влад заставила себя прекратить. Ох уж эти горькие мысли усталой старой женщины. Какой в них толк? Лучше не думать об этих визитах, таких же неизбежных, как смерть Миночера. Единственный выход — запереть квартиру, уехать из Фирош-Шабак и пожить несколько недель в другом месте. Может, в пансионате в Удваде, в городе с самым знаменитым храмом огня. Удвада — город в индийском штате Гуджарат, где расположен один из самых знаменитых зороастрийских храмов огня — Аташ-Бихрам. Но, хотя выбор места не вызовет нареканий, время поездки спровоцирует крайне оскорбительные толки и осуждения, на какие только способны местные парсы, а на это у Давлад не хватит ни сил, ни смелости. Придется терпеть их визиты, как Миночер терпел болезнь. Давлад вздрогнула, когда в дверь позвонили. Такое раннее утро вряд ли кто-то пришел с соболезнованиями. Когда она подошла к двери, часы пробили 9. В квартиру вплыла соседка Наджамай. Так же плавно, как запах чуть прогорклого жира, неизменно ее сопровождавший. Все последние годы Давлад поражалась килограммом, свисающим с боков Наджамай. Сегодня к обычному соседкиному духу примешивался аромат тхансак масалы. Тхансак масала – смесь молотых специй. Кориандр, зира, черный перец, чили и другие. Маратхи. Запах еды долетел до Давлад и защекотал ноздри. Обычно можно было легко догадаться, что готовит Наджамай, потому что частичку кухонных ароматов она всегда носила с собой. Хотя Наджамай была ровесницей Давлад, вдовство пришло к Наджамай намного раньше, превратив в крупного специалиста по религиозным ритуалам ненуждам овдовевших женщин. Раньше Давлад об этом не задумывалась. Смерть Миночера предоставила Наджамай неограниченные возможности, которые она использовала в полной мере, не давая Давлад проходу и бомбардируя ее советами по всем вопросам. От вещей, которые ей следует упаковать в чемодан для 4-дневного бдения в башне молчания, до диеты, рекомендуемой в первые 10 дней траура. Башня молчания используется парсами для обряда погребения. В зороастризме запрещено хоронить тело в земле, чтобы не осквернять эту природную стихию. Способ погребения в зороастризме – выставление. Тело выставляется в башне молчания для поедания его птицами и собаками. Впрочем, с окончанием погребальных ритуалов службе советов Наджамай пришлось закрыться, после чего Давлад смогла смотреть на соседку, как и раньше, со смешанным чувством снисходительности и легкой неприязни. «Прошу прощения, что так рано пришла, но хочу дать вам знать, что если понадобятся стулья или бокалы, только скажите. Спасибо, но никто не...» «Нет-нет, вы же знаете, вчера был Дашму. Я хорошо сосчитала, как быстро пролетели 10 дней. Сегодня люди начнут приходить, поверьте мне. Бедный Миночер был человеком известным, имел так много друзей, и они все придут». «Да, придут, и мне надо подготовиться», — сказала Давлад, прервав излияние, грозившие превратиться в утренний пролог к визиту с соболезнованиями. Трудно было судить Наджамай слишком строго. Той тоже выпали на долю и горести, и нелегкие времена. Ее Соли умер в тот самый год, когда дочери Вера и Доли уже уехали за границу учиться в университете. Наверное, на Джамай было ужасно тяжело нести так неожиданно свалившийся на нее груз одиночества. Некоторое время большой новый холодильник помогал ей поддерживать приток друзей-соседей, привлеченных предложением хранить в нем лед и прочими выгодами. Но после истории с Фрэнсисом этот приток тоже заглох. Техмина отказалась иметь хоть какое-то отношение к холодильнику или к Наджамай. Ее мучила совесть, а катаракты все еще не созрели. Силу Бойс, ниже этажом, тоже стала пользоваться холодильником значительно реже, хотя ее-то совесть была спокойна, а сыновья Керси и Перси и вовсе проявили себя героями. Сейчас Наджамай, одинокая и заходившая к тем, кто терпел ее присутствие, заметила Пагри Миначера. Пагри. Тюрбан, который носят мужчины в Индии. Хинди, урду. «О, какой красивый, черный и блестящий! Совсем как новый!» — восхитилась она. Головной убор действительно был элегантен. Много лет назад Миначер поместил его в специально купленный стеклянный футляр. Утром Давлат перенесла его в гостиную. «Знаете», — продолжала Наджамай, «ведь в наше время пагри очень трудно достать. За этот можно выручить приличные деньги, но вы ни за что не продавайте. «Ни за что. Он же Миначера. Так что держите его у себя». Произнеся эти поучительные слова, Наджамай собралась уходить. Напоследок она обшарила взглядом квартиру, что вызвало легкое раздражение Давлат. «Вы, должно быть, очень заняты сегодня, так что я...» Наджамай повернулась к спальне Миначера и, замерев на полуслове, на что-то уставилась. «Ах, Бапре!» «Бапре» — восклицание, передающее сильное удивление. Буквально «о, отец!» «Сродни батюшке». Хинди, урду. «Лампа все еще горит. У постели Миначера. Это неправильно, совсем неправильно». «О, я совершенно забыла», — соврала Давлат, изобразив огорчение. «Столько дел навалилось. Спасибо, что напомнили. Я потушу». Но ничего подобного она делать не собиралась. Когда Миначер упокоился, вызвали Дастурджи из корпуса A, и он подробно объяснил Давлат, что от нее ожидается. «Первое и самое важное, — сказал Дастурджи, — это зажечь небольшую масляную лампу в изголовье кровати Миначера. Лампа должна гореть 4 дня и 4 ночи, пока возносятся молитвы в башне молчания». Однако лампадка принесла упокоение в притихший, опустелый дом, который лишился одного своего молчаливого и немощного обитателя, одной своей тени. Давлат оставила лампадку гореть и после назначенных 4 дней, постоянно доливая в нее кокосовое масло. «Разве Дастурджи вам не рассказал?» — удивилась Наджамай. «Душа приходит сюда 1-е 4 дня. Лампа нужна, чтобы ее привлечь. Но после 4 дней, вы же понимаете, молитвы все произнесены, и душа должна быстро-быстро отправляться в иной мир. Если же лампу оставить гореть, то душу будет тянуть в разные стороны. И сюда, и в иной мир. Поэтому ее надо потушить». «Вы сбиваете душу с толку», — убежденно заключила Наджамай. «Ничто не собьет с толку моего Миначера», — подумала Давлат. «Он пойдет туда, куда ему надо». Но вслух сказала: «Да, я сейчас же ее потушу». «Очень хорошо», — ответила Наджамай. «Ах да, чуть не забыла. У меня в холодильнике много бутылок с напитками. Лимка и Голдспот. Вкусные и холодные, если надо. Несколько лет назад, когда люди приходили с соболезнованиями после дашму доктора Моди, у меня еще не было холодильника, и бедной миссис Моди приходилось бегать в иранский ресторан. Но вам повезло, так что заходите ко мне». «Она что, вообразила, что я устрою вечеринку на следующий день после дашму?» — подумала Давлат. В спальне она подлила масло в лампадку, полная решимости поддерживать огонь до тех пор, пока чувствует в этом необходимость. Только дверь надо держать закрытой, чтобы соперничество двух миров с душой Миначера между ними не представляло визитерам возможности тоже в нем поучаствовать. Она опустилась в кресло рядом с бывшей постелью Миначера и стала смотреть на ровное, ничем не колеблемое пламя масляной лампы. «Как и Миначер», — подумала она, — «надежное и неизменное. Повезло же мне с мужем. Дурных привычек не имел, не пил, на ипподром не ходил, не доставлял никаких хлопот. Правда, когда заболел, мне здорово досталось. А сколько я нервничала, когда у него еще были силы спорить и сопротивляться. Отказывался есть, не желал принимать лекарства, не позволял мне ни в чем ему помогать». Через стекло лампы было видно, как нерафинированное кокосовое масло оставляет на жидкости золотистый круг. Фитиль плавал, давая чистое, не коптящее пламя, точно маленький плотик на золотой поверхности. Давлат, ища ответы на трудные вопросы, остановившимся взглядом смотрела на огонь. Рожденный этим пламенем плотиком, в ее памяти медленно возник случай с коробкой из-под сухого молока «Астермилк». Дело было несколько месяцев назад. Ее воспоминание не сопровождалось ни злобой, ни отчаянием, которое она испытала тогда. Оно пришло к ней в совершенно новом свете. Сейчас она не могла сдержать улыбку. На тот день пришелся ежемесячный осмотр постельного белья на предмет клопов. Исключительная важность задачи добавляла Давлат энтузиазма, который в других случаях не требовался. Она работала бок о бок со служанкой. Миночера удобно устроили в кресло, его матрац перевернули. Служанка одну за одной снимала планки кровати. Давлат же, вооружившись фонариком, осматривала каждую щель, каждый уголок, каждое возможное убежище насекомых. Она уже готова была разбрызгать смесь «Флит» и «ТИК-20» и взялась за рычаг дозатора. Но, не успев нажать на поршень, она заметила на полу между столбиком кровати и стеной большую банку из-под сухого молока «Астермилк». Служанка полезла за ней под кровать. Банка была плотно закрыта, поэтому пришлось поддеть крышку ложкой. Как только крышка отскочила, из банки пошла такая сильная вонь, что могла бы поразить нюх любого бывалого осенизатора. Давлат быстро захлопнула крышку и стала энергично разгонять воздух рукой. Миночер вроде бы дремал, так что его обонятельные нервы не пострадали. Не пытался ли он подавить улыбку? Давлат не могла бы сказать наверняка, но банку со снятой крышкой выставили за дверь черного хода в надежде, что так или иначе запах выветрится. Поиски клопов продолжались, и опрыскивание завершилось без дальнейших помех. Кровать Миночера была вскоре застелена, и он в ней уснул. Когда запах банки из-под «Астермилк» начал ослабевать, Давлат, сморщившись, заглянула внутрь. Серая масса чего-то жидкого и твердого, но узнать по форме, что это такое, не представлялось возможным. Давлат взяла палку и стала исследовать влажное, чавкающее содержимое. Постепенно начали появляться знакомые вещи, пережившие удивительную трансформацию, но сохранившие остатки первоначального облика, и это ее потрясло. Теперь Давлат смогла разглядеть кусок яичницы, эксгумировать поджаренный тост, выудить косточку от апельсина. Так вот, значит, что он делал со своей пищей. Как он мог поправиться, если ничего не ел? Возмущение вновь привело ее в спальню. Она отказывается за него отвечать, если он собирается и дальше так себя вести. Неважно, больной он или нет, она все равно все ему выскажет. Однако Миночер крепко спал, мерно похрапывая. «Прямо как ребенок», — подумала она. И ее гнев улетучился. Ей не хватило решимости разбудить мужа. Всю ночь он ворочался, пусть хоть сейчас поспит. Но с этого дня ей придется внимательно следить, как он ест. Сидя у масляной лампы, Давлат вернулась в сегодняшний день. О таких эпизодах рассказывать визитерам нетрудно. Но им станет неловко, потому что они не будут знать, что делать, смеяться или сохранять выражение скорби, подобающее для визита с соболезнованием. Пусть банка «Астермилка» останется их секретом, ее и Миночера. Так же, как и суп из бычьих хвостов, которому тоже пришел черед бесшумно уплывать в прошлое на огненном плоту по золотистому кругу лампадки Миночера. В мясной лавке Давлат и Миночер вечно спорили из-за бычьих хвостов, которых оба они никогда не ели. Миночер хотел попробовать, а она, содрогнувшись, говорила: «Ты только посмотри, как они висят, прямо как настоящие змеи. С чего ты решил, что такое можно есть? Не к добру это. Я их готовить не буду». Он называл ее суеверной. Бычий хвост, однако, оставался мечтой Миночера. После того, как он заболел, Давлат ходила по магазинам одна и как-то раз на мясном базаре вспомнила о склонности Миночера пробовать что-нибудь новенькое. Она осторожно пробиралась по мокрому скользкому полу, лавируя среди узких проходов между мясными лавками и избегая назойливых рук, сующих ей плечи, ноги и котлеты. Она заставила себя остановиться перед висящими предметами своих страхов и устремила на них долгий тяжелый взгляд, словно хотела подавить их этим взглядом, преодолеть к ним свое отвращение. Давлат постоянно испытывала искушение купить бычий хвост и удивить Миночера. Новое блюдо могло возродить его почти совершенно угасший аппетит. Но всякий раз мысль о вреде и несчастье, связанная с любым извивающимся предметом, не давала ей это сделать. Наконец, когда для Миночера наступила пора псевдовыздоровления, он проснулся однажды после спокойной ночи и попросил: «Сделаешь мне одолжение?» Довлат кивнула, а он лукаво улыбнулся: «Свари суп из бычьих хвостов». И в тот день они ели на обед то, что заставляло ее морщиться многие годы. С тех пор, как болезнь перевернула всю их жизнь, это оказался первый сытный обед для обоих. Довлат поднялась из кресла. Пришло время осуществить то, что она задумала вчера, когда шла домой из храма огня мимо парсийского дома престарелых. Если бы Миночер мог, он попросил бы ее так поступить. Он часто просматривал свой гардероб, отбирая вещи, которые больше не носил или которые были ему не нужны, заворачивал их в оберточную бумагу, привязывал бечевкой и относил в дом престарелых для раздачи нуждающимся. Довлат начала разбирать его одежду на каждый день. Судры, нижнее белье, два запасных кушти, пижамы, легкие хлопчатобумажные рубашки для дома. Кушти, изготавливаемый особым способом пояс, повязываемый поверх нательной рубашки и выполняющий функции религиозного символа, знака совершеннолетия и принадлежности к общине зороастрийцев. Она решила сразу же их упаковать. Зачем ждать положенный год или полгода и не помочь нуждающимся старикам в доме престарелых, если она могла, и Миночер, безусловно, тоже мог бы отдать их сегодня? Когда первая гора одежды была сложена на расстеленной на кровати оберточной бумаге, что-то внутри ее сжалось. То же самое случилось, когда врач сказал, что Миночер умер. Потом отпустила, как и в тот раз. Она сосредоточилась на одежде. Надо положить в каждый сверток по одной из похожих вещей. Судру, трусы, пижаму, рубашку. Так потом будет легче распределять свертки. Склоненная над кроватью, Довлат трудилась, не замечая на стене собственную тень, падавшую от мягкого света масляной лампы. Хотя окно без занавесок было открыто, комната погрузилась в полутьму, потому что солнце было с другой стороны квартиры. Но света оказалось достаточно и в этой полутемной комнате, где для нее сосредоточилась вся вселенная во время тяжких испытаний, выпавших им обоим. Каждую мелочь здесь она знала досконально. Умела не задевать посеребренный край первого ящика комода, за который могла зацепиться судра. Понимала, как вытаскивать ящик с рубашками, который вечно заедала. Давно научилась вставлять ключ под нужным углом, немного повертев в замок шкафа фирмы Годридж. За стальной шкаф Годридж Довлат взялась во вторую очередь. Тут было непросто. В нем лежала одежда на выход. Костюмы, галстуки, шелковые рубашки, модные домотканные рубахи, включая некоторые заграничные, присланные канадским племянником Сарошем Сидом, предмет зависти друзей Миночера. Этот шкаф опустошить будет трудно. Каждая вещь напоминала ей о праздниках, новогодних танцах, свадьбах, навджотах. Развешанная на плечиках и разложенная на полках, там хранилась хроника их совместной жизни, начиная с парсийского парадного костюма, в котором Миночер был в день их свадьбы, шелковая дагли, белая шелковая рубашка и великолепный пагри. Чтобы зажить с Миночером общей жизнью, ей всего-то надо было переехать из родительской квартиры в корпусе A в корпус C, где жил Миночер. Да, они были единственными в Ферошшабак, чьи юношеские чувства закончились свадьбой. Остальные их сверстники пошли каждой своей дорогой. Пагри лежал в стеклянном футляре в гостиной, где еще раньше Миночер определил ему место. Довлат подошла и открыла футляр. Тюрбан сиял не хуже, чем 40 лет назад. Каким красавцем тогда был Миночер в этом великолепном пагри, так ловко сидевшим у него на голове. С тех пор он надевал его только один раз на свадьбу Сароша Сида. Парень был для них как сын, потому что своего сына Бог не дал. Когда из канадского посольства в Нью-Дели пришли документы Сароша, через 3 месяца после свадьбы вместе с новоиспеченной женой он уехал в эмиграцию. Спустя год они развелись, потому что жене не понравилась Канада. Миночер хотел, чтобы Сарош надел на свадьбу его пагри, но тот настаивал, как все современные молодые люди, на английском двубортном костюме. Поэтому Миночер сам надел пагри. Искусство носить тюрбан утрачено из-за таких молодых людей, как Сарош. Но Миночер знал, как ухаживать за своим головным убором, благодаря чему он и сохранился в идеальном состоянии. Довлат отнесла пагри и футляр назад в спальню, и стала искать объявление, которое вырезала из газеты «Джам-э-Джамшет». «Джам-э-Джамшет». Еженедельная газета в Бомбее, вторая старейшая газета в Азии, ориентирована на читателей из общины зороастрийцев. Оно появилось утром 6 дней назад, когда она вернулась из башни молчания. «Куплю пагрей в хорошем состоянии». Телефон. Вчера Давлат позвонила по указанному номеру. Человек, подавший объявление, до сих пор не нашел себе тюрбан. Он должен прийти сегодня, чтобы посмотреть на пагрей Миночера. В дверь позвонили. Явилась Наджамай. Опять. Позади нее стоял Рамчандра с 4 складными стульями в руках. Мысль о слуге, который будет постоянно жить с ней в одной квартире, никогда не нравилась Наджамай. Но в конце концов она последовала совету многих, кто говорил, что постоянный слуга безопаснее, чем человек, выполняющий разовые поручения. Он становится почти членом семьи, ответственным и верным. И Наджамай рискнула. Теперь эти двое стали неразлучными. Они вошли. Запах прогорклого жира, смешанный с запахом тхансак масалы, в обрамлении аромата розового масла, струящегося от волос Рамчандры. Такой букет заставил Давлат сморщиться. «Прошу прощения, что опять беспокою. Я как раз собиралась уходить вместе с Раму. Нам так много надо сегодня сделать. И вот я подумала, что, может, бедняжке Давлат нужны стулья. Так что принесла их, прежде чем уходить. Вы теперь сможете...» Давлат перестала слушать. «Хорошо, что дверь в спальню закрыта, иначе Наджамай опять начнет ее вразумлять по поводу лампадки. Неужели эта назойливая болтунья никогда не оставит ее в покое?» В столовой и так стояли стулья, которые можно предложить посетителям. Будь у нее кассетник Сароша, она могла бы записать пленку и для Наджамай. Записывать было бы легко, со множеством пауз, во время которых Наджамай говорила бы сама. «Соседка Наджамай, запись 1. Здравствуйте, заходите, длинная пауза. Да, короткая пауза. Да-да, хорошо. Длинная пауза. Хорошо, хорошо». Такую запись сделать было бы проще, чем для тех, кто пришел с соболезнованиями. «Вы меня слышите, а? Можете оставить стулья у себя сколько потребуется, не беспокойтесь. Рамчандра принесет их назад через месяц, через 2, когда друзья и родные перестанут ходить. Пойдем, Раму, пойдем, мы уже опаздываем». Давлат заперла дверь и отступила вглубь квартиры, в ее тишину. Там ждали своего воскрешения моменты их совместной жизни, прошедшие и позабытые, неуместные и тайные. Они были похожи на корешки билетов в кино, которые она находила в карманах брюк или пиджаков Миночера, прошедшие через прачечную, смятые и истрёпанные, но все еще поддающиеся расшифровке. Или в старую программку концерта в церкви святых Андрея и Колумбы, организованную обществом Макса Моэллера в Бомбее, которую она нашла в сумочке, никому не нужную, как и шотландская церковь. Церковь святых Андрея и Колумбы, первая шотландская церковь в Бомбее, построенная в 1819 году. В тот вечер, во время концерта, Миночер изрек с некоторым сарказмом. «Индийская публика слушает немецких музыкантов в церкви, построенной мужчинами в юбках. Бомбей поистине космополитический город». На бис исполняли «Келлизи», знаменитая фортепианная пьеса Бетховена. Музыка всплыла в памяти Давлат в ее тихой квартире при свете масляной лампы. Начало в ля минор было наполнено грустью и ностальгией, невыносимой тоской по прошедшим временам. Затем переход в тональность до мажор, которая дает надежду, силу и понимание. Эта музыка, чувствовала Давлат, отражает приходящие к человеку воспоминания. Если можно услышать звучание работающей памяти, то «Келлизи» как раз такая пьеса. Неожиданно воспоминания обрели чрезвычайную важность, глубоко укоренившуюся необходимость, которая возникла и проявилась в квартире Давлат. Сколько она себя помнила, ее ближайшие родственники всегда вспоминали события из своей жизни, а она, как слушатель, воспринимала их иногда с увлечением, иногда с нетерпением. Бабушка сажала ее и заводила рассказы о былых временах. Больше всего бабушка любила рассказывать о свадьбе и предшествующем тщательном выборе жениха. А мать, глядя куда-то вдаль, рассказывала, какой она была девочкой-скаутом. У нее до сих пор хранился темно-синий скаутский ранец, истертый и полинялый. Когда бабушка умерла, в доме 3 месяца нельзя было включать музыку. Даже соседи во всех 3 корпусах на 10 дней выключили радио и граммофоны. Целый месяц никому не разрешалось играть на дворовой площадке. В те далекие времена на площадке еще не положили плитку, и тучи пыли взмывали вверх, когда мальчишки Ферош-Шабак носились по ней, сломя голову. Хуже всего, конечно, приходилось жильцам первого этажа. Мебель, почищенная и потертая утром, к вечеру вновь покрывалась слоем пыли. 30-дневный запрет на игры давал жильцам передышку. В тот месяц выросло число читателей мемориальной библиотеки имени Каважджи Фрамджи. Кое-кого из ребят бабушкина смерть приобщила к чтению. Тогда же мать пустила Давлат на кухню и стала учить ее готовить. Теперь там освободилось место для еще одного человека. Давлат отказалась от радио вскоре после того, как заболел Миночер. Но запрет на музыку, пришедший из детства, вызывал в ней чувство вины, если ей случалось услышать обрывок мелодии, залетевшей в квартиру из внешнего мира. Любимой песней Миночера была «У балалайки» из фильма «Балалайка», в котором главную роль сыграл Нельсон Эдди. «Балалайка» — американский музыкальный романтический фильм 1939 года. Сюжет связан с Россией. Они смотрели этот фильм на утреннем показе в кинотеатре «Эрос». Миночер пошел уже в четвертый раз и удивлялся, что она до сих пор его не видела. «Как там поется?» — она попробовала напеть, но сфальшивила. «У балалайки летней ночью мы с тобой, и нам одним теперь обещан рай земной». Фитиль в лампадке затрещал. Обычно так бывает, когда остается мало масла. Давлат принесла бутылку и, встряхнув ее, вылила все до последней капли. Потом поставила бутылку на подоконник, чтобы не забыть долить. На улице стали появляться бродячие торговцы, а значит, уже пробило три. Между часом и тремя у всех жильцов Ферош-Шабак наступал тихий час, и в соответствии с распоряжением управляющей компании сторож у ворот Коробейников не пускал. Голос продавца картошки и лука, звучавший все громче по мере приближения, «Лук — 1 рупия кило, картошка — 2 рупии», стал затихать, когда торговец прошел мимо и слился со скрипучим облигато его несмазанной тележки, катившейся, подпрыгивая по дворовой площадке. Следом потянулись торговцы рыбой, яйцами и печеньем. А потом появился старьевщик, который запел зычным вибрато. «Старые сари, одежду беру, тарелки и миски в обмен отдаю». Время от времени мимо грохотали автобусы линии «Бест», заглушая прочие звуки. Наконец послышался тот, который ждала Давлат. Она помахала пустой бутылкой продавцу растительного масла, купила у него 1/4 литра и договорилась, что он будет приходить через день. Она еще не знала, когда будет готова потушить лампадку. Часы показывали 5:30, когда Давлат вошла к себе с бутылкой в руках. Вещи Миночера в аккуратных коричневых свертках были готовы к отправке в дом престарелых. Она закрыла дверцы шкафов, теперь почти совсем опустевших. Одежду, которую человек носил целую жизнь и которая доставляла ему радость, можно упаковать за считанные часы, подумала она. Скоро придет тот, кто хотел посмотреть Пагри Миночера. Ей было интересно, ради чего он не поленился опубликовать это объявление. Может, и не надо было ему звонить? Она расстанется с Пагри, только если у него действительно важная причина. И уж точно не расстанется, если придет коллекционер. Звонок в дверь. Наверное, это он, — подумала она и посмотрела в глазок. Но за дверью стояла ее троюродная сестра Мати с 2 внуками. На похороны Миночера Мати не пришла. Давлат не сразу открыла дверь. Она слышала, как Мати наставляет мальчиков. «Теперь ведите себя хорошо, иначе я никуда вас больше не возьму. Если вам нальют голдспот или вимто, или еще что-нибудь, будьте вежливы, до конца не допивайте. Если выпьете все, я вам такую взбучку дома устрою». Давлат услышала достаточно. Она открыла дверь, и Мати, не пожалевшая для себя одеколона, кинулась ей на грудь с подобающими скорбными возгласами в трагических интонациях. «О, Давлат, Давлат, какое несчастье, такого не должно быть! Нет больше бедного Миночера! Прости, что я не пришла на похороны, но в тот день у моего Густа-Джи разыгралась подагра. Было совершенно невозможно. Я сказала Густа-Джи, что самое малое, что я могу сделать, это прийти к тебе сразу же после Дашму». Давлат кивнула и попыталась изобразить благодарность за то сочувствие, которое с таким рвением демонстрировала Мати, выполняя свой долг. Почти настало время доставать воображаемый кассетник. «Прежде чем ты подумаешь, что заставило глупую женщину притащить 2 мальчиков выражать соболезнования, я объясню, что дома их не с кем оставить. Мы никогда не оставляем их одних. Это очень опасно. Ты слышала о продавце овощей в Бандре? проник в квартиру, задушил ребенка и все вынес. Все подчистую. Парвар Дейгар, храни нас Бог от таких страшных безумцев. Парвар Дейгар, боже мой, фарси. Давлат проводила их в комнату. Мати села на диван, мальчики заняли принесенные на джамай стулья. Дверь в спальню оказалась закрыта неплотно, и сквозь щель виднелась лампадка с ровным незыблемым пламенем. Давлат быстро закрыла дверь, чтобы Мати не заметила неправедный источник утешения и не высказалась по этому поводу. «Он много страдал перед кончиной? Я слышала от Руби. Ты ее знаешь. Это Руби, сестра Шапура, зятя дяди Эруча. Она была на похоронах. Что бедного Миночера в последние дни мучили сильные боли». Давлат мысленно потянулась к клавише «старт» на плеере. Но Мати еще не была готова. Неужели врачи ничего не могли сделать? Ведь рассказывают, что в наше время они способны вылечить почти все. «Видишь ли», — сказала Давлат, — «наш доктор был очень внимателен, но случай оказался безнадежный, как он мне объяснил, и мы просто продлевали агонию. Знаешь, я на той неделе читала в «Индиан Экспресс», что китайские доктора смогли соорудить...» Здесь Мати понизила голос, чтобы внуки не слышали, и прикрыла рот одной рукой, а другой указала на свои бедра. «Мужской орган!» Подружка одного парня убежала с другим, и тот... Первый ужасно расстроился, поэтому от отчаяния отрубил себе шепотом собственный орган и спустил его в туалет. Потом в больнице он пожалел о содеянном, и один бог знает как, но врачи сделали ему, снова шепотом, новый орган из его собственной кожи и прочего. Говорят, он даже действует. Потрясающе, правда? «Да, очень интересно», — ответила Давлат с облегчением, отметив, что Мати, по крайней мере, на время отложила вопросы, предписанные для визита с соболезнованиями. Снова звонок в дверь. Вероятно, на этот раз пришел молодой человек смотреть пагри. Но явилась не в меру заботливая Наджамай. «Простите, простите, прошу меня извинить. Не знала, что у вас гости. Просто заглянула проверить, все ли в порядке, и сказать, что я уже дома. Вдруг вам что-нибудь понадобится?» Потом с заговорщическим видом, обдав Давлат запахом прогорклого жира и тхансак масалы, прошептала. «Хорошо, что я принесла еще стулья, правда?» Давлат сообразила, что если Наджамай останется, чего она явно хотела, Мати еще дальше отклонится от цели своего визита. Поэтому она пригласила Наджамай в комнату. «Пожалуйста, заходите и садитесь, познакомьтесь с моей троюродной сестрой Мати. А это ее внуки. Мати только что рассказывала мне об очень интересном случае, когда китайские врачи сделали, копируя шепот Мати, мужчине новый орган». «Новый орган? Но в этом нет ничего нового. Теперь такое у нас тоже делают. Искусственные руки, ноги, и в сердце вставляют маленькие штучки, чтобы кровь лучше качалась». «Нет-нет», — сказал Мати, — «не просто новый орган. Они сделали...» Шепотом, вновь театральным жестом указывая на свои бедра, чтобы Наджамай стало понятнее. «Новый орган! И он все может. Работает. Китайские врачи сделали». «Ого!» — воскликнула Наджамай, до которой наконец дошло. «Новый орган!» Давлат оставила двух женщин размышлять о совершенном чуде, а сама пошла на кухню. Там в леднике была приготовлена для детей бутылка «Голдспот». Чайник закипел, и она налила три чашки. Когда она ставила чашки и бутылку на поднос, в дверь позвонили третий раз. Давлат собиралась оставить поднос и пойти открывать, но Наджамай крикнула. «Все в порядке, я открою, не беспокойтесь, занимайтесь своим делом». «Вам кого?» — спросила Наджамай молодого человека, стоявшего на лестнице. «Вы миссис Мирза». «Нет-нет, но вы проходите. Давлат, вас спрашивает молодой человек». Давлат поставила поднос на чайный столик рядом с диваном и подошла к двери. «Вы пришли посмотреть пагри. Пожалуйста, проходите и садитесь». Молодой человек сел на один из принесенных стульев. Наджамай и Мати обменялись взглядами. «Пришел посмотреть на пагри? Что тут происходит?» Молодой человек заметил их взгляды и решил, что надо объясниться. «Миссис Мирза продает мне пагри мистера Мирзы. Видите ли, я и моя невеста, мы решили сделать все, провести все свадебные церемонии, как того требует традиция, правильно одеться, как полагается парсам». Давлат была в соседней комнате, когда услышала его объяснение, и ей сразу стало легче. «Все хорошо, ей не составит труда расстаться с пагри». Миночер был бы безмерно счастлив, узнав о намерении молодого человека. Но Наджамай и Мати возмутились. Продавать пагри Миночера, когда тело покойника еще не переварили желудки стервятников в башне молчания? Наджамай решила, что возьмет это дело в свои руки. Она набрала воздуха в легкие и с воинственным видом склонила голову набок, чуть приподняв подбородок. «Знаете что, «Бава, приятно слышать, что вы хотите жениться, как положено, по-парсийски. Слишком многие молодые люди теперь женятся в костюмах и галстуках. Я была на одной свадьбе, так на женихе был блестящий черный костюм, рубашка вся в кружевах и оборках, с галстуком-бабочкой. Выглядело это в точности, как свадьба гаанских католиков в районе Тхабиталау». «Район в Бомбее». «Так что, когда я говорю, что мы очень рады вашему решению, вы мне верьте». Она остановилась, еще раз глубоко вздохнула и приготовилась к финальному фортиссимо. «Но бедная женщина, которая продает вам пагри, всего 9 дней назад похоронила мужа. Вчера был Дашму, у нее слезы на глазах еще не высохли, а сегодня вы уже готовы забрать у нее пагри. Это неправильно, вы должны прийти позже». Наджамай отправилась за Давлат, следом Мати. Со своего места молодой человек видел, как женщины склонились друг к другу и о чем-то совещаются. До него донеслись слова. «Твоя соседка права, так не положено», — говорила Мати. «Подожди несколько дней». А Наджамай так расхрабрилась, что решила высказать одну из своих теорий. «Понимаете, с помощью молитв душа обычно переходит в иной мир за 4 дня. Но иногда душа очень привязана к этому миру, и переход занимает больше времени. И пока душа пребывает здесь, все, в том числе одежда, чашка и блюдце, гребень и расческа, должны находиться на своем месте. В точности так, как это было всегда, иначе душа расстроится». Молодому человеку стало крайне неловко. Откуда ему было знать, что Давлат овдовела всего 10 дней назад? Он снова почувствовал необходимость что-то сказать. «Простите», — прочистив горло, начал он, но его попытка была смыта потоком слов Наджамай. Он попробовал заговорить еще раз, теперь громче. «Простите, пожалуйста». Наджамай и Мати резко обернулись и произнесли с некоторым вызовом. «Да». «Простите, но, возможно, мне следует прийти позже. До нашей свадьбы еще 3 месяца». «Да-да», — хором воскликнули обе женщины. И Наджамай добавила, «Не хочу, чтобы вы подумали, что я суюсь не в свое дело, но так будет намного лучше. Приходите в следующем месяце после Маасиса. Сегодня, если хотите, можете его примерить, посмотреть, как сидит. Тут беды нет, только не уносите пагри с того места, где душа привыкла его видеть». «Не хотелось бы никого беспокоить», — сказал молодой человек. «Не волнуйтесь, я могу и потом примерить. Свадьба только через 3 месяца. Пагри наверняка подойдет». Давлат подошла к молодому человеку с тюрбаном в руках. «Если вы считаете, что носить пагри недавно умершего человека к несчастью, и из-за этого передумали, то я не стану вас разубеждать». Молодой человек энергично замотал головой, давая понять, что она ошибается, а Давлат продолжала. «Но я хотел бы вам сказать, что мой миначер, будь он сейчас здесь, с радостью отдал бы вам его. Он был бы счастлив, увидев, что кто-то надел на свою свадьбу его пагри. Так что, если хотите, можете забрать пагри сегодня». Молодой человек посмотрел на ошарашенных Мати и на Джамай, а потом перевел взгляд на Давлат, спокойно ждавшую его решения. Последовала немая сцена с 4 участниками. 2 женщины с открытыми от удивления ртами, еще одна с красивой черной пагри в руках, и смущенный молодой человек, разрывающийся между ними. Словно душа Миначера мир, замечущаяся между 2 миров. Молодой человек перешел к действию. Он протянул руку и осторожно взял у Давлат пагри. «Пойдемте», — улыбнулась она и направилась к туалетному столику в спальне. «Извините», — сказал молодой человек, обращаясь к Наджамай и Мати, которые прожигали их осуждающими взглядами, и двинулся следом. Он надел пагри на голову и посмотрел в зеркало. «Видите, сидит идеально», — сказала Давлат. «Да», — подтвердил он, — «действительно идеально». Он снял пагри, быстро провел по нему рукой и неуверенно спросил, «Сколько я вам?» Давлат подняла руку. К такому вопросу она подготовилась. Хотя мысль о продаже она отбросила очень быстро, ей пришло в голову, что у молодого человека можно попросить вернуть тюрбан после свадьбы. Однако сейчас она покачала головой и взяла у него пагри. Аккуратно положив тюрбан в стеклянный футляр, она снова протянула его молодому человеку. «Он ваш. Носите на здоровье. И хорошо ухаживайте за ним, в память о моем миначере». «Обязательно. О, большое спасибо!» — ответил молодой человек. «Большое-большое спасибо!» Он немного помедлил и затем тихо и смущенно добавил. «Да благословит вас Бог!» Давлата улыбнулась. «Если у вас родится сын, может быть, он тоже наденет его на свою свадьбу?» Молодой человек кивнул и улыбнулся в ответ. Давлат проводила его до двери и вернулась в гостиную. Мати и Наджамай с обиженным видом прихлебывали чай без всякого удовольствия. Дети допили свои холодные напитки и шуршали подтаявшими кубиками льда в жидкости на дне стаканов, которые им не разрешили допивать, и тем самым демонстрировали хорошее воспитание. Доказательство сомнительное и безнадежно запутанное. На дворе кричал нищий. «Бай, со второго этажа! Пожалейте бедных! Бай, с третьего этажа! Помогите голодным!» Наконец Наджамай поднялась. «Мне пора. Рамчандра, наверное, уже приготовил ужин». Мати воспользовалась возможностью присоединиться к Наджамай и тоже направилась к выходу в качестве оправдания, сославшись на непоседливость мальчиков. Давлат снова была одна. Оставив чашки и стаканы там, где стояли, с чаинками и опивками, она зашла в комнату Миночера. Там было темно, если не считать тусклого света масляной лампы. Масло опять заканчивалось, и Давлат потянулась за бутылкой, но потом передумала. В гостиной она вытащила блюдце из-под одной из чашек и снова вернулась в комнату Миночера. На какое-то мгновение остановилась перед лампой, вглядываясь в пламя, а затем накрыла блюдцем стекло. Оно закрылось полностью. Точно так же 10 дней назад белая ткань скрыла лицо Миночера. Через несколько секунд лампа потухла. Огонь померк. Фитиль некоторое время еще тлел, но вскоре погас и он. Комната погрузилась в полную темноту. Давлат села в кресло. По крайней мере, первый раунд она, несомненно, выиграла.